и на это решение ничто не сможет повлиять, даже те фантазии Люмей. Как она сама когда-то сказала, Ван Линя не интересует ни одна женщина, кроме Лимувань. В этот раз я заплатил очень высокую плату, во флаге миллиарда душ осталось всего 3 старших души, а все остальные души погибли, но их всех можно будет восполнить. Жаль однако, что флаг теперь не может захватывать блуждающих духов, иначе дело бы пошло куда быстрее. Теперь, с помощью кристалла души планеты можно улучшить сферу Цзи. Сейчас же, самое главное для меня, отыскать Сюлигай тот серповидный меч, размышлял Ван Линь. Он все это время чувствовал, где находится Сюлига. Превратившись в синий туман, Ван Линь полетел вдаль. И на этом история в склепе Сузаку подошла к концу. Когда склеп покинул Юнь Цуэ Цзы, клан потомков бессмертных сразу же отступил. Впоследствии, клан занял большую равнину на северо-западе планеты Сузаку и там и обосновался, стараясь не вступать в контакты с монахами. В Сузаку во время этой войны погибло очень много монахов, и некоторое время спустя, все кланы и секты пребывали в запустении и упадке, и из-за этого активно начали искать новых членов и послушников. Многие принятые послушники не совсем подходили для культивации из-за слабого таланта, но приняли всех. Конечно, попадались и очень талантливые люди. Школы охотились за ними, словно за сокровищами, а завербовав их, старательно тренировали, готовясь пополнить ими свои поредевшие ряды. На всей планете Сузаку после войны остался лишь один монах уровня Вознесения 7, старейшина из государства Лунных Врат. Все время он проводил в медитации и редко выходил на люди. Он был недоволен, что новым Сузаку стал Чжоу-Утай, однако не мог противиться воле Альянса планет культивации. ПР. Государство – термин в китайской медицине, значащий так называемые седьмые врата, задний проход. Но оставим название, выбранное переводчиком, ибо государство заднего прохода не звучит, пусть уж будет лунным. Через год Чжоу-Утай вышел из склепа Сузаку. Уровень его культивации поднялся до пика уровня формирования души 5, однако обладание печатью Сузаку делало его по мощи равным монахам 6 го уровня. Он стал Сузаку с самым низким уровнем культивации в истории, и возможно поэтому, выйдя из склепа, он сразу же уединился на холме Сузаку. Вся планета Сузаку обрела давно потерянный мир. Глава 468. Глава 468. Спустя один год, за пределами планеты Сузаку, посреди звездного неба, выражение лица Люмей было безобразным. Она передвигалась по пурпурно-золотому свету, мчась вдаль. Ван Линь, Люмей сильно прикусила губу, ее силуэт стал метеором и с внезапным громом понесся вперед. Если бы учитель тайно не дал мне душу четвертого старейшины из флага миллиарда душ, то, вероятно, в тот день, когда за мной погнались 4 старшие души, я бы умерла. На лбу Люмей вспыхнуло пурпурно-золотое сияние, проявила себя длинная игла, сверкающая во лбу Люмей. День, когда мы увидимся, настанет вновь. Сейчас я не готова. Ван Линь, ты так и не понял меня. После создания домена 1000 безжалостных иллюзий, наступает пора создать домен 10000 иллюзий демона. Во взгляде Люмей сверкнул холодный свет и ее тело исчезло. Люмей была не единственной покинувшей планету Сузаку. Сейчас, в звездном небе, была еще одна женщина, быстро улетающая вдаль. Эта женщина носила пурпурную вуаль, ее взгляд был спокоен. Это была Цзы Синь. Планета Сузаку, страна Чу, школа небесного облака. В доме, где в прошлом жила Лимуван, сидел человек. Этот человек носил белые одежды, его черные волосы были собраны в пучок и спадали на спину. Его внешность была обычной, но было в нем что-то странное, заставляющее людей, взглянув на него хоть раз, запомнить его на всю жизнь. Его взгляд был спокоен и ясен, словно у младенца, но даже так, в нем чувствовалась мудрость. Люди, случайно посмотревшие на него, просто не могли отвести взгляд. Сейчас его лицо было спокойным, он сидел у окна и смотрел на улицу. Из окна был виден тигр, он нежился под лучами солнца. Время от времени он открывал свои глаза и, издавая низкий рык, переворачивался, подставляя свой живот лучам солнца. Рядом с тигром, в тени дерева сидела, скрестив ноги, девушка. Ее нежные черты лица и очарование делало ее совершенно невинной. Было похоже, что она культивировала, так как две струи белого дыма то и дело вылетали из ее носа и, поднимаясь к голове, исчезали. Человеком в том доме был никто иной, как Ван Линь. Один год назад он вернулся из склепа Сузаку обратно в страну Чу, и сразу же погрузился в уединенную медитацию на целый год. За один год Ван Линь полностью восстановился от полученных ран, даже его культивация слегка выросла. Сейчас, хоть он и не достиг средней стадии трансформации души 6, но его начальная стадия стала намного стабильнее. 7 дней назад из страны Сузаку пришло приглашение, в нем Чжоу Вутай звал его на свою инаугурацию, но от Ван Линя он получил отказ. Чжоу Вутай хорошо знал Ван Линя, поэтому не стал настаивать, более того, он поклялся, что пока он является Сузаку, все люди, связанные с Ван Линем, будут в полной безопасности. Ван Линь посмотрел за окно и отвернулся. Хлопнув по сумке, он выпустил меч бессмертных. Вылетев, тот завис в воздухе перед ним. Как только меч бессмертных вылетел из сумки, за ним, оттуда же, вышел серповидный меч и начал летать вокруг меча бессмертных. Казалось, будто он счастлив. «Хозяин, Лао Си уже слушается меня довольно хорошо. Лао Си, поприветствуй хозяина». Послышался голос Сюлига из меча бессмертных, и тут же, из него показался черный дым, мгновенно принявший облик Сюлига. Вид у него был сейчас очень гордый. Качнувшись, серповидный меч испустил темно-голубой дым, из которого вышел подросток, внешность которого было невозможно полностью разглядеть. Как только мальчик появился, то тут же слегка кивнул Ван Линю, а спустя мгновение почувствовалась его передача через духовное сознание. «Приветствую». Увидев это, Ван Линь был сильно поражен, сейчас он восхищался Сюлига. Когда Ван Линь нашел Сюлига в склепе Сузаку, то он так и не понял, какую технику тот использовал, но тем не менее, она заставила серповидный меч стать очень счастливым. Этот серповидный меч, увидев, что Сюлига должен уйти, тотчас же последовал за ним, чего Ван Линь совершенно не ожидал. Ван Линь даже сейчас все еще не мог управлять мечом, так как не мог оставить поверх него свою духовную метку, но Сюлига, встретившись с опасностью, мгновенно был спасен серповидным мечом. В результате, гордость Сюлига мгновенно возросла в несколько раз, и если бы не огромный страх о том, что Ван Линь голыми руками может сражаться с Сансарой, он бы давно поднял восстание против него. В этом изогнутом мече Ван Линь признал равного себе, ведь если он восстанет против него, будет много проблем. К счастью, сейчас серповидный меч почему-то повиновался Сюлига, а значит он мог косвенно управлять им. За этот год Ван Линь также изучал и этот меч. Он пытался понять, кому на планете Сузаку принадлежит этот осколок души, который имеет настолько пугающую силу. Но в конце концов, он так ни к чему и не пришел, так что, спустя долгое время, Ван Линь перестал думать об этом. «Хозяин, я поведу Лао Си погулять», — сказал Сюлига, а после того, как увидел кивок Ван Линя, вихрем закрутился, проник внутрь меча бессмертных и, оставив после себя радужный след, вылетел из окна. Серповидный меч последовал за ним вплотную, испустив жалобный крик. Спустя мгновение, они оба пропали за горизонтом. Ван Линь коснулся своей сумки. Перед отъездом, ему все еще нужно было кое-что сделать. Духовное оружие, находящееся в его сумке, нуждалось в очищении. Все же, ему нужно было попасть на планету Тяньюньцзы, и дорога туда будет не из легких. Думая об этом, Ван Линь внезапно услышал голос, донесшийся из пустоты. «Ван Линь, есть несколько важных вещей, которым я обязан уделить внимание. В стране Чу, за городом Феникс, есть место, называемое Санюань, я буду там. Поэтому не беспокой этого старика по пустякам, он снова стал принцем, у него больше нет времени играть с тобой. А, точно, не забудь предупредить меня о дате отбытия». Голос Си Тунана, наполненный смехом, неожиданно стих. Уголок рта Ван Линя растянулись в улыбке. Покинув склеп Сузаку, он встретился с Си Тунаном, и они решили вернуться в государство Чу вместе. Но в процессе возвращения, Си Тунан увидел вдалеке императорский дворец смертных. Мгновенно его страсть к должности кран-принца вернулась к нему. Тут же, он передумал возвращаться с Ван Линем, и помчался во дворец, а на следующий день уже был причислен к лику святых самим императором. С тех пор он безмятежно радовался жизни, и вспомнил, что они хотели покинуть планету, только сейчас. Поэтому он сказал Ван Линю о том, чтобы он предупредил его о дате отбытия заранее. Ван Линь, глубоко вздохнув, встал и вышел во двор. Как только он вышел из дома, девушка, сидевшая в медитации под тенью деревьев, мгновенно открыла очаровательные глаза, увидев которые Ван Линь не смог сдержать улыбку. Девушка же, закончив культивировать, радостно произнесла: «Дядя, посмотри, как Руер культивирует. Я уже на второй стадии концентрации Ци-1. ПР, если кто забыл, первый уровень культивации называется концентрация Ци, на этом уровне 15 стадий. Этой девушкой была Чжоу Ру. Год назад, когда Ван Линь вернулся в страну Чу, он тут же вытащил пагоду и выпустил Чжоу Ру и Сиабая. Еды, которой Ван Линь в прошлый раз заготовил для них, пока они находились в пагоде, им хватило с лихвой. А как только Чжоу Ру вышла, она попросила Ван Линя научить ее дао развития. Он погладил ее по голове и принялся изучать ее прогресс. Смотря на эту стройную и изящную девушку перед собой, Ван Линь вспомнил, какой маленькой она раньше была. Сейчас у него уже не было мысли о Лиму Ван, он думал о ней только, как о Чжоу Ру. «Дядя, вся хорошо?» Чжоу Ру пошла вперед и удивленно посмотрела Ван Линя. В памяти Чжоу Ру все о Лиму Ван было стерто им. Сейчас она абсолютно ничего о ней не знала, что до Сиабая, он ей тоже не рассказывал. Дотронувшись до волос Чжоу Ру, во взгляде Ван Линя появилась нежность. Такой взгляд действительно был довольно редок для него. Хотя сейчас его внешний вид и был по возрасту очень схож с Чжоу Ру, нежность в его глазах была невероятно естественной. «Дядя Стар, взглянув на тебя, он вспомнил старого друга», — отговорился Ван Линь. Чжоу Ру нежно улыбнулась, и слова, казавшиеся звоном колокольчиков на ветру, послышались из нее радостным ручейком. «Дядя, ты не стар, только позавчера ко мне тайно приходил младший боевой брат и спрашивал, не старший ли ты мой брат?» Ван Линь слегка улыбнулся. Позавчера Чжоу Ру весь день сидела и культивировала в медитации, очевидно, что младший боевой брат, она сказала, чтобы успокоить его. «Дядя культивирует уже 600 лет, как он не может быть стар?» — произнес Ван Линь и слегка вздохнул. В его взгляде читалась вековая мудрость. За 600 лет он познал так много всего. Начиная с безызвестного смертного, он постепенно стал человеком, который может выбирать кандидата на пост Сузаку. Иногда, вспоминая события из своей жизни, Ван Линь считал их просто сном. 600 лет культивации заставили Ван Линя многое понять. За эти годы твердость его сильно сердца лишь укрепилась. «Руер, ты помнишь своих родителей?» Ван Линь посмотрел на Чжоу Ру. Тело Чжоу Ру задрожало, а в глазах появилось смущение. Спустя некоторое время она опустила голову и шепотом произнесла: «Только смутные ощущения». Ван Линь посмотрел на Чжоу Ру, в его взгляде скользнул свет сожаления. Если бы не он, Чжоу Ру в этот момент была бы рядом с родителями, у нее было бы прекрасное детство, а не всего один друг, тигр. «Руер, дядя отведет тебя домой», — сказал Ван Линь негромко. Он махнул рукавом, и появилось облако. Оно мгновенно подняло Чжоу Ру и понесло их вдаль. Сиабай немедленно встал на лапы. Взревев, он подпрыгнул и помчался за ними вслед. «Дядя, ты нашел моих родителей?» — послышался тихий голосок, куснувший губу Чжоу Ру. «Нашел. Руер, после встречи с родителями не забудь выказать свое почтение. Запомни, человек, забывший о почтении к своим родителям и предкам, не может называться человеком». Сказав это, Ван Линь вспомнил силуэты своих родителей. Чжоу Ру кивнула, затем посмотрела на Ван Линя и, немного поколебавшись, спросила: «Дядя, ты не говорил, что заберешь меня с планеты Сузаку?» Ван Линь посмотрел на Чжоу Ру и слегка вздохнул. «Руер, наши с тобой судьбы предопределены, дядя». Чжоу Ру задрожала, ее красивое лицо тут же изменилось, глаза покраснели и слезы двумя дорожками полились из них. «Хватит слов», — серьезным тоном произнес Ван Линь. В мгновение ока пушистое облако под ними ускорилось и унеслось вдаль. Сиабай позади издал рык. Он снова и снова прыгал вверх, а его взгляд был наполнен раздражением. Заставлять уважаемого тигра бежать он не мог, лететь, и это его сильно раздражало. Все, что ему оставалось, изо всех сил следовать за ними. Глава 469. Глава 469. Предсказанное свершилось. Маленькая деревушка около города Фениксов, государство Чу, планета Сузаку. Наступила весенняя пора. Пора, когда природа зацветает. Из труб домов струился дым. Слышались гавканье собак и радостные крики детей. В довольно-таки скромном с черепичной крышей доме, в пятом, если считать с восточной стороны, сейчас на кухне сидела на корточках пожилая женщина, разжигая хворост в печи, чтобы начать готовить еду. Женщина выглядела довольно старой, многое повидавшей, ее спина уже давно была немного сгорбленной. Наконец-то от хвороста заструилась вверх струйка сизого дыма, и старуха, закашлившись, замахала бамбуковым веером, отгоняя от себя дым. «Матушка Жу!» — раздался из комнаты рядом с кухней слабый призыв. Старуха отложила веер в сторону и, поправив на себе фартук, поспешно вышла из кухни. Распахнув двери, она прошла в комнату и увидела лежащего на кровати старика. Глубоко посаженные его глаза потускнели, а все лицо было испещрено многочисленными морщинами. Сам старик был похож на скелет, обтянутый кожей. Старуха подошла к кровати, и слезы потекли у нее из глаз. «Ты хочешь есть?» – спросила она мужа. Старик поднял вверх правую руку, и старуха поспешила помочь ему подняться. «Матушка Жу, мне вчера сон приснился, что вернулась наша дочь». Темные глаза старика внезапно просветлели. «Наша доченька вернулась. Да, да, она скоро вернется». Зарыдала еще сильнее старуха. Утерев глаза, она снова заговорила. «Ничего, наша доченька везучая, с ней все сейчас хорошо». Эта пожилая пара была родителями Чжоу-Жу. Когда началась война между монахами и кланом потомков бессмертных, им пришлось покинуть прежние места и поселиться здесь. Однако они то и дело вспоминали Чжоу-Жу. Много лет назад Чжоу-Жу из дома увел один монах, и это заставляло родителей испытывать невероятную душевную боль. Они постоянно плакали и вспоминали ее, а боль становилась еще острее. И от этой боли отец занемог, с каждым днем его здоровье становилось все хуже. Вся забота по дому легла на плечи матери Чжоу-Жу. Ей удавалось кое-как сводить концы с концами, а по ночам она лила слезы, зовя Чжоу-Жу. «Наша дочь вернется». «Отец, это был не сон, а явь». Снова вытерла глаза старуха. Отец Чжоу-Жу тяжело вздохнул, и вдруг, внезапно, остолбенело уставился на входную дверь, замерев словно мертвец. Старуха удивленно обернулась, чтобы посмотреть, куда смотрит старик, и тут же затряслась от увиденного. В дверном проеме стояла очень красивая молодая девушка, ветер развивал ее длинные волосы. Она была отдаленно похожа на ту Чжоу-Жу, какой ее запомнили родители. «Ты», — нерешительно и тихо произнесла старуха. «Мама», — закричала девушка и, разрыдавшись, бросилась на колени перед стариками. «Жуэр, это и вправду ты. Старик, наша доченька вернулась». Старуха пришла в волнение и снова расплакалась, крепко обняв ее. Отец, как будто в один миг преисполнившись огромной силой, вскочил с кровати и залился слезами, приговаривая: «Господь смилостивился, доченька вернулась». Около дома стоял Ван Линь. Он, преисполненный чувством вины, тихонько вздохнул. Затем Ван Линь взмахнул правой рукой, и вспыхнуло два огонька удивительного света. Незаметно, они влетели в дом и вошли в тела родителей Чжоу-Жу. В тот же момент, болезнь, поразившая отца, исчезла, а тело налилось жизненной силой. То же произошло и со старухой. «Малышка Жу, дядя Ван Линь пошел», — произнес Ван Линь и пошел прочь. Сейчас силуэт его выглядел таким безжизненным и одиноким. И Чжоу-Жу, как будто что-то почувствовав, взглянула в окно и увидела, как вдали бредет сгорбившаяся фигура. «Дядя, Чжоу-Жу сможет тебя увидеть в этой жизни еще хоть раз», — печально прошептала Чжоу-Жу. Для нее Ван Линь теперь был важнее отца, так как он был рядом почти всю ее жизнь. «Дядя, я продолжу самосовершенствоваться, а затем я покину Сузаку и отыщу тебя. Я больше не стану для тебя обузой». Ван Линь продолжал идти. Возле дома стоял Сиабай. Он был в печали, так как не хотел покидать Чжоу-Жу. Тигр громко зарычал и, превратившись в поток белого света, исчез. Тигриный рык поверг в ужас всех обитателей деревни, в особенности скот, куриц и собак. После этого они целый месяц не выходили из хлевов, трясясь от ужаса. Ван Линь возник на территории школы Небесного облака, в государстве Чу. Появившись, он громко закричал: «Тиянь, явись передо мной». Голос его разнесся далеко по округе. И тут же луч красного света ударился в землю за 10 шажанов от Ван Линя и превратился в старика. То был Тиянь. Он уже достиг уровня формирования души 5, а государство Чу уже достигло 4 горанга. «Тиянь приветствует старшего», — почтительно воскликнул он, совершая поклон. Он действительно безмерно уважал Ван Линя. Теперь имя Ван Линь на всей планете Сузаку стало настоящей легендой. Ван Линь, известный также как Цзэн Ню, победил Хонг Ди, убил Цань Фэна, привел в ужас Люмей Цзы Синь, отказался от титула преемника Сузаку в пользу Чжоу Утая. И все это, о делах Ван Линя, знал, пожалуй, каждый монах на планете. Для Тиеня Ван Линь был словно бог, а каждое его слово – закон. Ван Линь взмахнул правой рукой, и перед ним вылетела сумка, опустившаяся в руки Тиеню. «Если Чжоу-Жу в этой жизни сможет достичь уровня зарождения души 4, то передай эту вещь ей. Если не сможет, то не надо. Я сверху наложил печать. Она очень простая, ее легко взломать. Сломай ее, но для этого тебе нужно будет немного потренироваться», — абсолютно бесцветным голосом произнес Ван Линь. Тянь вздрогнул и поспешно произнес: «Я не могу, ведь эта сумка для Чжоу-Жу. Если же она умрет, то я все равно оставлю печать нетронутой». Посмотрев на Тяня, Ван Линь кивнул: «Да, лучше не допускай, чтобы жадность затмила твой разум, иначе однажды ты сильно пожалеешь». Тянь снова вздрогнул, стараясь запомнить слова Ван Линя покрепче. С огромным вниманием он слушал все, что говорил Ван Линь, и старался запоминать. Оглядевшись по сторонам, Ван Линь вздохнул и шагнул вперед, превращаясь в облако синего дыма, и исчез вдали. К этому времени Тянь уже был насквозь мокрым от пота. Он осторожно спрятал сумку и пошел обратно к своей школе. На крайнем севере планеты Сузаку, там, где прежде располагалось снежное государство, дул холодный, пробирающий до костей ветер, не пропускающий дальше никого из живых существ. Здесь, в одном месте, из толстого слоя льда выросли розы. Розы были отнюдь не алыми, а белоснежными. Белые розы росли и крепли на ледяном ветру, распространяя свое благоухание в округе. К востоку от этого места находилось ледяное ущелье, в котором пышным цветом распустилась синяя роза. Она росла на холодном ветру, полная надменности, стебель ее состоял из льда. Роза была похожа на высокомерную девушку. И вот в это ущелье вошел человек. На нем было белое одеяние, а взор его был равнодушным. Когда он вошел в ущелье, источаемое розой благоухание стало еще сильнее и заполнило собой все ущелье. Аромат розы плыл по воздуху легко, словно танец бабочки, оставляя человеку необычное ощущение домена. Мужчина замер напротив синей розы. Довольно долго он просто молча смотрел на нее, а затем, быстро присев, сорвал. Развернувшись, он пошел прочь. Белые розы поблекли одна за другой, вслед за его уходом. Они просто начали таять и исчезать. Похоже, они существовали лишь, чтобы составить компанию синей розе. И сейчас, когда человек унес ее с собой, они потеряли смысл своего существования. Государство Чжао, подножье горы Хэншань, поместье клана Ван. В один из дней, человек в белой одежде появился в храме предков в поместье рода Ван. Оглядев ряды стоящих табличек с именами предков, он, наконец, остановил свой взор на двух из них, висевших на самом верху. Он замер и очень долгое время смотрел на эти таблички, не двигаясь. Уже прошли сутки, а он все стоял и смотрел. Утром второго дня слуга поместья заглянул в храм, чтобы подмести пол, и замер, увидев этого мужчину. Слуга хотел было уже позвать на помощь, но внезапно обмяк и свалился на пол. Мужчина продолжил смотреть на табличку, в глазах его забрезжило какое-то воспоминание. Прошло уже три дня, а он все стоял, и по лицу его было понятно, что он углублялся в воспоминания все сильнее. От его глаз шли вниз две влажные дорожки, оставленными слезами. На третий день он словно ожил. Медленно опустившись на колени, он отвесил земной поклон. «Родители, вашему сыну пора», — пробормотал он. Поднявшись, он вышел из храма. Перед храмом уже собралось множество людей. Там были и мужчины, и женщины. Все они были одеты в парадную роскошную одежду. Было среди них и несколько монахов, уровня, однако, не очень высокого, но с внушительной осанкой. А впереди всех стоял Ван Чжо. За день до этого у Ван Чжо случилось видение, какой-то смутный призыв прибыть сюда, к храму. А затем он ощутил ауру Ван Линя. Не сомневаясь, что он увидит его в храме, Ван Чжо собрал всю свою родню и прибыл туда. Пришли все прямые потомки клана Ван. Все пришли, побросав свои дела. Некоторых пришлось привести сюда силком. Глава 470. Глава 470. Очищение сокровищ. Когда Ван Линь вышел наружу, Ван Чжо прокричал: «Все члены рода Ван, на колени!» Двор поместья был усыпан множеством людей, не меньше сотни прямых потомков рода Ван. И теперь они, все как один, независимо от своего статуса и положения, которое они занимали, преклонили колени перед своим предком, который основал их род 600 с лишним лет назад. Вставая перед предком на колени, они исполняли сыновей долг. Кроме того, их предок был не только основателем их рода, но и известнейшим на всю планету Сузаку человеком. А клан Ван был довольно малочислен, и большая часть его членов – обычные люди. Но монахи, встречая кого-нибудь из клана Ван, вели себя чрезвычайно вежливо и уважительно, благодаря достижениям Ван Линя. Ван Чжо, посмотрев на Ван Линя, произнес Ван Линь. «Я позвал всех членов нашего клана, чтобы проводить тебя». Ван Линь долго смотрел на стоящих перед ним незнакомых людей и почувствовал, что их связывает с ним кровное родство. Наконец он кивнул, произнеся мягким голосом: «Все вы, встаньте». Клан Ван поднялся на ноги, с почтением глядя на Ван Линя. «Когда я уйду, ты будешь заботиться о клане», сказал Ван Линь Ван Чжоу. Ван Чжоу некоторое время молчал, а затем, вздохнув, ответил: 600 лет пролетели за один миг. Ван Линь, береги себя в пути. Я же останусь защищать клан». Ван Линь обернулся и еще раз взглянул на храм предков, а затем сделал шаг вперед и исчез без следа, растаяв в пространстве. Во дворе поместья было очень спокойно и умиротворенно. Члены клана отвешивали земные поклоны ушедшему предку, с участием и почтением приговаривая: «Доброго пути, предок». Ван Чжо некоторое время смотрел в пустоту, погруженный в воспоминания о том, как он вместе с отцом отправился в деревню, где жил Ван Линь. Там он увидел улыбающегося молодого человека, вышедшего их встречать. И это улыбающееся лицо все увеличивалось в его воображении и, наконец, заслонило собой все остальное. «Ван Линь!» — воскликнул Ван Чжоу, и две скупые старческие слезинки побежали по его лицу. В это время, в пустоши на востоке Сузаку, верхом на моските мчался Ван Линь, заложив обе руки себе за спину. Глаза его пылали словно два факела, всматриваясь в пространство, расстилающееся перед ним. Лицо его переменилось, а москит, уловив желание хозяина, запищал и начал снижаться. Через несколько мгновений он уже опустился на ровную поверхность равнины. Ван Линь шагнул вперед и замер. Москит, ловко отлетев в сторону, принялся настороженно осматривать окрестности. Ван Линь хлопнул по сумке, и из нее вылетел светящийся огонек зеленого цвета, который тут же превратился в громовую жабу. Жаба, появившись, издала оглушающий рев. Москит запищал ей в ответ и приблизился, вытянув вперед свои жвала, провоцируя жабу. Ван Линь распахнул свою сумку и активировал духовное зрение. Ван Линь выбрал это место не случайно, оно было довольно глухим и отдаленным. Перед отъездом он посчитал необходимым навести порядок в своей сумке и разобраться с вещами, нужно было очистить многие из них. Первыми в сумке лежали меч бессмертных и сабля. Он, удостоив их лишь взглядом, отложил их в сторону. Следующим был красный топор. Ему очищение не требовалось. Ван Линь думал отдать его своему истинному телу. Потом шли четверо ножен. Ван Линь до сих пор не знал, в чем заключаются их свойства. И теперь, перед уходом, он пожалел, что так и не смог разгадать их тайну. Ван Линь взмахнул правой рукой, и ножны взлетели в воздух. Ван Линь сел на землю, поджав ноги под себя, и выпустил изо рта поток ци из своего юаньшеня, который тут же накрыл собой ножны. Начался процесс очищения. Время потихоньку шло. Через 3 дня Ван Линь сверкнул глазами, почувствовав, как крепнет связь ножен с его душой. Взмахнув рукой, он убрал ножны в сумку. Следующим предметом была плеть Куньцзи. Эта плеть обладала неким духовным сознанием, и убрать это сознание для Ван Линя, с его текущим уровнем развития, не представлялось возможным. Но он все-таки нашел способ решить проблему. Из сумки вылетела пагода с сознанием Чжоу и опустилась на землю. И тотчас же аура уровня Вознесения 7 заполнила собой пространство. Ван Линь сверкнул глазами и вытянул обе руки, выполняя мудру. Плеть задрожала, выпуская из себя поток белого света. Он был такой яркий, что мог сжечь глаза. Свет брызнул во все стороны, разметав технику Ван Линя на мелкие части. Лицо Ван Линя приняло скучающее выражение. Он отдал мысленную команду, и духовная сущность Чжоу и начала концентрироваться и сгущаться. Синий свет пагоды объял белое свечение плети. ПР. Духовная сущность, отпечаток души человека, содержащая его эмоции и мысли, в зависимости от уровня развития человека может обладать собственным разумом. Представляет из себя энергетический сгусток, наподобие упомянутых автором Юаньина и Юаньшеня, энергетического тела для души, расположенного в Дантяне. С абсолютным спокойствием Ван Линь надавил правой рукой себе на лоб, и его Юаньшень затрясся и вылетел из физического тела. Юаньшень бросился на плеть Куньцзи, начиная процесс очищения. И процесс этот продолжался 7 дней. А затем духовная сущность Чжоу и, усиленная Юаньшенем Ван Линя, наконец-то сломила сознание плети, и Ван Линь смог оставить на ней свой отпечаток души, привязав плеть к себе. Посмотрев на плеть, Ван Линь внезапно почувствовал странное ощущение, будто бы его тело и плеть стало одним целым. В плети было так много духовной энергии, что она, подобно соломенным шляпам, смогла сохранять свои свойства много столетий. Пр. Соломенные шляпы, шляпа, которую подарил Ван Линю Сузаку, когда он постигал свой домен, чтобы он скрыл свою личность. Сузаку еще рассчитывал контролировать ГГ таким способом, и заставить участвовать в своих планах. Он, Сузаку, дал всем кандидатам эти шляпы, о чем говорится в арке о склепе Сузаку. Но шляпа существовала далеко не в единственном экземпляре. Если бы это было так, то ее ценность существенно снизилась бы. С помощью таблички, данной ему Юнь Цуэ Цзы, Ван Линь обнаружил, что шляпа, кроме маскировки, обладает и другими свойствами. Самым главным для Ван Линя оказалось, что шляпа, с помощью печатей, размещенных в ней, может увеличить количество ограничений и, таким образом, она может улучшить флаг ограничений на один уровень. Пр. Имеется в виду, что ГГ узнал множество новых ограничений, благодаря чему смог усилить флаг ограничений, так как в флаге одинаковых ограничений может быть только 9-1 группа. В отношении плети Куньцзи, Ван Линь определил, что она не является поддельным артефактом бессмертных, так как ее наполняет подлинная ци бессмертных, которую плеть может использовать. Но энергия, содержащаяся в плети, все равно показалась Ван Линю чрезвычайно странной, она была отличной от духовной энергии. Ван Линь, как ни раздумывал, все не мог найти ответ, почему так. Продолжая исследовать плеть, он обнаружил, что плеть вовсе не нуждается в духовной энергии для своей работы. Как только ты вытаскиваешь плеть из сумки, она тут же, сама по себе, начинает наливаться какой-то неведомой силой. И таким образом, плеть еще более таинственный предмет, чем ножны. Плеть раньше принадлежала Чу Юньфию, и он, конечно, знал ее свойства. Но в его глазах, она была пустяковой вещью, и он, удирая, не раздумывая, оставил ее в руках Цань Фэна. Цань Фэн же был учеником Сузаку, и боялся навлечь на себя беду, а потому избавился от плети, и покинул планету Сузаку. Ван Линь задумался над таинственными свойствами плети, но потом все же отложил ее в сторону. Он снова осмотрел сумку, и на этот раз вытащил свиток. Довольно долго он сверил свиток взглядом, и, наконец, медленно отложил его. Пожалуй, среди всех его вещей, свиток был самым загадочным предметом, уступая только тени. А сейчас к этому списку странностей прибавилась и плеть. Пр. Тени, сфера, противостоящая небесам. Ван Линь поднял голову вверх и начал напряженно размышлять, пока его глаза смотрели в пустоту. Затем он хлопнул по сумке, и из нее вылетела грозная, покрытая многочисленными шипами боевая колесница. Появившись, колесница упала на землю, взметнув в воздух клубы песка и пыли. Песчинки бешено закрутились в хороводах, будто бы боясь приблизиться к ужасной колеснице. Пр. Колесница духов. Найденные 3 колесницы Ван Линем в царстве бессмертных, одну из них он подарил Сы Тунаню, когда он овладел новым телом, перед тем как Сы Тунань отправился наслаждаться жизнью в мир смертных. Шипы, покрывавшие колесницу, то и дело сверкали холодным огнем, заставляя в страхе отводить взгляд в сторону. Ван Линь некоторое время всматривался в колесницу, а затем еще раз хлопнул по сумке, призывая появиться кольцо зверя, браслет, запечатывающий монстров. Одну из 3 колесниц Ван Линь подарил Сы Тунаню, теперь у него осталось их 2. Ван Линь не осмеливался выпускать и использовать самую сильную душу зверя, так как знал, что с его уровнем развития он не совладает с чудовищем, и оно будет бунтовать. Вторую же душу Ван Линь контролировал довольно хорошо и, по идее, должен суметь запихнуть его в кольцо. Прошло еще полмесяца, и Ван Линь наконец покинул равнину. Все это время, на равнине беспрерывно слышались рычания и крики огромного зверя. Они были такие громкие, что, казалось, улетали дальше линии горизонта. И даже в землях потомков бессмертных нашлось немало людей, кто услышал эти яростные вопли. Ван Линь сейчас восседал на спине москита и несся вперед на огромной скорости. Лицо его было белее мела, а в руках он сжимал нефрит бессмертных. Вскоре нефрит полностью истощился и, превратившись в золу, развеялся на ветру. Ван Линь сразу же вытащил еще один камень и продолжил поглощать энергию. Душа монстра колесницы была очень сильной, гораздо сильнее, чем Ван Линь себе представлял. И нрава она была самого прескверного, зверь был гордым до чрезвычайности, и к тому же весьма вспыльчивым. Приложив нечеловеческие усилия, Ван Линь все же сумел усмирить зверя, Однако браслет треснул от ярости чудовища. Когда Ван Линь его окончательно усмирил, последние крохицы бессмертных, что у него были, иссякли, и он чуть не погиб. Хорошо, что он был готов к подобному и сумел продержаться за счет нефритов. Ван Линь открыл глаза и с опаской провел рукой по браслету, ставшему тюрьмой для непокорного духа. Это теперь действительно мощное оружие. Жаль, что во флаге душ осталось всего лишь 3 старшие души. Ведь теперь, если я захочу использовать флаг и колесницу одновременно, то призыв колесницы потребует очень много времени. Сейчас, пожалуй, если бы мне пришлось сразиться с монахом средней стадии трансформации души 6, я бы не растерялся с такими артефактами. Если же мне пришлось сразиться со среднестатистическим монахом поздней стадии 6 го уровня, то и здесь у меня был бы шанс на победу, если бы оказалось достаточно времени для призыва колесницы. Но я бы не осмелился сразиться, окажись у этого монаха поздней стадии трансформации души 6, оказались бы мощные артефакты, или если бы он был начального уровня вознесения 7. Победить монаха 7 го уровня у меня нет никаких шансов, я еще слишком слаб. Кроме того, планета судьбы, Тяньюнь, во много раз превосходит Сузаку. Там гораздо больше сильных мастеров. Мне надо быть предельно осторожным там. Жаль, что в сфере тени не хватает элемента металла. Цань Фэн высосал из Хонгди, красной бабочки, 5 духов стихии, и я тогда сумел получить золотой элемент, и теперь только он полностью завершен в сфере. Тихо вздыхал Ван Линь, продолжая свой полет. Летел он туда, где сейчас находился Сытунань. Государство 4 Горанга, страна Чжоу. В одном из дворцов столицы пьянствовал Сытунань, и оттуда далеко разносился его веселый голос. «Ха-ха, хорошенько ухаживайте за отцом, чтобы он был доволен, и он подарит вам чудесный эликсир, который поможет вам, молодым женщинам, сохранить белизну кожи на несколько десятилетий». И дальше следовал прекрасный женский смех, эхом разносившийся по округе. Глава 471. Глава 471. Планета Сузаку. Конец арки. Высоко в ночном небе, купаясь в лунном свете, плыла в воздухе свирепая тень. Постепенно она приближалась, а ее силуэт медленно начал становиться все отчетливее. Это был москит, а на его спине стоял человек. Этот человек держал руки за спиной и, казалось, совершенно не двигался. Он будто плыл в потоках ветра, и это делало его образ возвышенным. Он стоял на моските, одетым в простую зеленую одежду, что делало его внешность еще более выделяющейся, из-за контраста с монстром. Этим человеком был Ван Линь. Москит постепенно приблизился к границе города смертных. Здесь находилась столица страны Чжоу. Повсюду стояли дома, усеянные балкончиками, а через весь город, с севера на юг, текла река, по которой плыла богато украшенная лодка. Время было позднее, по всей лодке стояли люди с лампами, слышался смех и голоса, читающие стихи. Радостные звуки расходились по округе. Среди них выделялась девушка с нежным голосом, о чем-то рассказывающая окружающим, что придавало атмосфере, царящей на лодке, пышности. Ван Линь окинул взглядом лодку, а затем полетел вниз и, спустившись, словно безмолвный призрак, тихо завис над рекой. По праздничной лодке прогуливался молодой мастер, он был пьяный накурен опиумом. Открыв занавес комнатки, он увидел, размытый в тумане силуэт москита с человеком, мгновенно он отрезвел и вытаращил глаза, но спустя некоторое время его осенило, он выпил слишком много вина, вот ему и уже и кажется всякое. На востоке города виднелся роскошный особняк, смех и радостные песни слышались и оттуда. Ван Линь повернулся к нему и произнес: «Ситу, пора уходить». Спустя некоторое время смех и радость внутри особняка внезапно остановились. В один миг весь двор замолк и исчезли все звуки, будто все присутствующие мгновенно замерли. Только подросток, одетый в пурпурный халат, вышел из дворца, на его лице читалось сильное неудовольствие, было заметно, что он очень не хотел этого делать. Вздохнув, он произнес: «Отец еще недостаточно насладился. Культивация, культивация, все время одна лишь культивация. Этот путь просто чушь. Отец уже привык к жизни кран-принца, ему очень удобно тут. Не мешай ему». Ван Линь посмотрел на яркие лучи луны в небе и медленно произнес, чеканя слова: «Пора в дорогу». «Погоди ты, я сказал, что дам императору страны Чжоу кое-что полезное, подожди, пока он выберет». Тело Ситунана вспыхнуло и тут же исчезло. Спустя минуту силуэт Ситунана внезапно появился перед Ван Линем, он тут же засмеялся и произнес: «Пошли, покинем планету Сузаку». Сказав это, он поудобнее разместился на моските. Раньше комар боялся его, но сейчас он лишь всхлипнул слегка и помчался вперед, превратившись в одинокую фигуру, прорывающуюся сквозь небеса. С каждым мгновением москит становился все быстрее и, наконец, вошел в сферу астрального ветра. Пересекая ее, он быстро покидал планету Сузаку. Как только москит ворвался в сферу астрального ветра, он немедленно вспыхнул и исчез в сумке Ван Линя. Сам же Ван Линя теперь казался метеором, прорывающим астрал. Ситунан, однако, был быстрее и вступил в сферу первым. Сила давления внутри астрального ветра была чудовищной, казалось, это не ветер, а гора давит на тебя. Ситунан дико рассмеялся, не отставая от отца. Мощь его крика была настолько сильной, что астрал вокруг Ситунана и Ван Линя был мгновенно разорван, будто огромной невидимой жестокой рукой, открывая свободный путь. Астральный ветер, окружающий их, был невидим, его можно было только ощутить телом, но в тот момент этот ветер внезапно забурлил, вся округа мгновенно пошла рябью, эти пульсации распространились по всей округе. В этот момент все смертные и культиваторы на планете Сузаку подняли головы. В их глазах небо внезапно изменилось и стало невероятно красивым, яркие бесконечные лучи разноцветных светящихся частиц появились в нем. На холме Сузаку Чжоу Вутай, одетый в красные одежды, стоял на вершине горы, он смотрел вдаль, а на его лице были заметны сильные переживания. Позади него было несколько человек, это были недавно выбранные для управления холмом Сузаку почитаемые люди. Они были ответственны за исполнение каждого приказа Чжоу Вутая. «Старший брат Ван уходит», — с грустью подумал Чжоу Вутай. Сцена знакомства с Ван Линем непроизвольно всплыла из его памяти. Из обыкновенного посланника Альянса Четырех Школ, который быстро распался, он, в конце концов, получил титул Сузаку из рук Ван Линя. Все воспоминания о нем промелькнули перед глазами Чжоу Вутая, сейчас это было подобно сну. Как говорится, время скоротечно. В стране Чжао все люди, состоящие в клане Ван, подняли головы к небу, и Ван Жуа, смотрящий вдаль, слегка вздохнул. Рядом с ним был мальчик лет 15, этот юноша был довольно красив, в этот момент он прошептал: «Дедушка-основатель, там в небе еще один основатель». Ван Жуа дотронулся до головы мальчика и равнодушно произнес: «Да, он единственный, кем дедушка Жу восхищается больше всех, он мой брат». Страна Чу, долина посреди джунглей. Огромное тело могучего тигра испустило рев и бросилось на кабана, он легко повалил его и тут же загрыз, затем отбросил его тело назад, где позади него было 78 тигриц. После чего тигр поднял голову и зарычал, но тут же внезапно остановился. Его взгляд был направлен в небо, он стоял не двигаясь, он, наконец-то, ушел. Этот тигр видел его, его сердце, абсолютный лед. Спустя некоторое время, тигр снова зарычал, но этот рык выражал радость. Затем он обернулся и повел невероятное число тигриц вглубь джунглей за следующей добычей. Сиабай часто вспоминал Чжоу Ру. В своем сердце он верил, что Чжоу Ру обязательно вернется и заберет его с собой. Страна Чу, деревня Феникс. Родители Чжоу Ру сидели во дворе и смотрели на нее, они улыбались и смеялись от души, разговаривая обо всем на свете. Внезапно Чжоу Ру подняла голову и посмотрела в небо. «Дядя». Она растерянно смотрела в небо. Она могла смутно почувствовать его, и то, как он с каждым мигом становится все дальше и дальше. Такое расстояние могло бы с легкостью назваться бесконечностью. Такова была жизнь. Планета Сузаку, клан потомков бессмертных. Юнь Цуэ сидел на вершине горы и смотрел в небо. Выражение его лица говорило о том, что он многое пережил. Даже по сравнению с тем, каким он был год назад, теперь он казался гораздо старше. В склепе Сузаку он был сильно ранен. После возвращения, в течение одного года он лишь слегка вылечился. Его изначальная ци была серьезно повреждена, даже его эссенция жизни была уменьшена, а все его тело охватила усталость. Эссенция жизни членов клана потомков бессмертных, как и продолжительность их жизни, больше, чем у монахов. Человек, потеряв столько эссенции жизни, сколько потерял Юнь Цуэ, умер бы уже давно. Младший умен не по годам. Спустя долгое время сказал Юнь Цуэ и глубоко вздохнул. На территории клана потомков бессмертных, на расстоянии нескольких десятков километров от Юнь Цуэ, юноша, объятый золотым светом, сидел и смотрел в небо, в его глазах читалась печаль. «Старший брат Ван, ты еще помнишь меня?» Это был молодой глава клана потомков бессмертных. Он встретил несколько сюрпризов в склепе Сузаку, к хотя он и не смог украсть кристалл у души планеты, все же он остался жив. Старший брат Ван, я тоже хочу покинуть эту планету, надеюсь, когда-нибудь мы снова встретимся. В этот момент, все люди на планете Сузаку почувствовали колебания в небе, они увидели Ван Линя и Ситу Нана, вылетающих из астральной сферы прямо в звездное небо, в открытый космос. На планете Сузаку, в пещерах секты трупа Инь предок клана демонов-великанов все еще беспрестанно звал на помощь. Тасен в теле древнего бога испустил дикий рев хохота, день, когда он освободится, был уже не так далек. В море демонов сцена со 100 днями приказа казни 10 тысяч демонов еще долго передавалась из уст в уста. Память о демоническом монахе еще долго не забудется в тех местах. Этой легендой был Ван Линь, монах с планету Сузаку, что сейчас покидал ее. Глава 472. Глава 472. Торговая планета. По бескрайнему звездному пространству в окрестностях планеты Сузаку, с огромной скоростью, двигалась длинная полоса, похожая на радугу. На одном из ее концов находился огромный звездный компас. В компасе не хватало одного кусочка, но на скорость движения это не влияло, радуга продолжала лететь с невероятной скоростью. Внутри радуги сидел Ван Линь, а рядом с ним восседал, поджав ноги, Ситу Нань. «Ван Линь, нам пока с тобой по пути. Я хочу посетить одну торговую планету и прикупить кое-какую утварь. Там мы и расстанемся», — немного грустно произнес Ситу Нань. Ван Линь, немного помолчав, медленно произнес: «Вот и пришел день нашего расставания. Но ты разве не собирался на планету Фэн Луань, планета фениксов-близнецов, чтобы стать там принцем?» Ситу Нань засмеялся, услышав слово «принц». «Верно, туда-то я и направляюсь». Ван Линь слегка улыбнулся, и компас, управляемый с помощью звездной карты Ситу Наня, изменил свое направление, направляясь налево. «Но в последний раз ты посещал торговую планету десятки тысяч лет назад. Ее уже может и не быть», — сказал Ван Линь. Ситу Нань, задумавшись, произнес: «Должна быть. Это планета свободной торговли, и она существует уже очень давно. И если не случилось чего-то экстраординарного, то она никуда не исчезла. Там есть различные артефакты и редкие материалы. Туда устремляются монахи со всех планет Альянса, и там очень оживленно. Я тогда посещал ее вместе с Еую и выменил немало драгоценностей». Ван Линь закивал головой. Сейчас он направлялся на торговую планету, во-первых, из-за Ситунаня. Ситунань собирался купить там какое-нибудь средство, чтобы совершать длительные межзвездные перелеты. Во-вторых, Ван Линь хотел посмотреть, нет ли там каких-нибудь запчастей и инструментов, чтобы полностью починить компас, ведь его звездный компас был несколько неисправен. Если же раздобыть необходимые материалы, то Ван Линь сможет починить и починить компас, в полном объеме восстановив его возможности. И тогда компас не только станет быстрее, но также у него появится и возможность атаковать. Через несколько дней полета, вдалеке, показалось маленькое небесное тело. Но это вовсе не была торговая планета, а лишь луна планеты Сузаку. Именно здесь сейчас находится Биньцзюнь, основное тело Ван Линя. Здесь ничто не нарушает его медитацию. Когда компас пролетал около луны, сидящее в медитации основное тело резко открыло глаза и хлопнуло в ладоши. Тотчас же в пространстве образовалось множество трещин и изломов, которые с огромной скоростью поползли во все стороны. Затем послышался громкий треск, сменившийся раскатами грома, а из одного из кратеров луны вылетала черная тень. Волосы у тени были красного цвета и колыхались без ветра. Грубое лицо выражало упорство и внутреннюю силу, а на лбу медленно вращались три искорки. Глаза тени светились холодным блеском. Смуглая и грубая кожа была испещрена множеством морщин и трещин, и потому тень была похожа на какого-то грубого варвара или кочевника. Биньцзюнь в этот момент решил показать свой грозный, словно у древнего дикого зверя, нрав. «Аво!» — воскликнул Ситу Нань. Он хотя и слышал уже про основное тело от Ван Линя, но увидел его в первый раз и невольно затрепетал. «Замечательно!» — воскликнул он, и глаза его засветились. Биньцзюнь холодным взором окинул Ситу Наня, а взгляд его слегка потеплел. Закивав головой, он медленно зашагал вперед, взойдя на компас. Ситу Нань снова посмотрел на основное тело, а затем перевел взгляд на Ван Линя и кивнул. «Мне, с моим уровнем развития, очень тяжело увидеть, что вы составляете единую сущность. После того, как ты объединишься с Биньцзюнь, наверняка сможешь поднять свой уровень». Ван Линь растянул уголки рта в улыбке и ответил: «Когда я сольюсь с ним, то смогу достичь средней стадии трансформации души 6. Бэнь Цзюнь, содрогнувшись всем телом, соединился с Ван Линем. Он мелко затрясся, глаза его заблестели холодом. Затем он обхватил голову руками и воскликнул. Это очень приятное ощущение. После слияния Ван Линя с его основным телом, компас больше нигде не делал остановок, быстро летя к торговой планете, вместо, указанное Си Тунанем. В одно мгновение пролетел месяц. Все это время Ван Линь и Си Тунань отнюдь не бездельничали. Си Тунань обучил Ван Линя нескольким полезным техникам, которые он знал. Помимо этого, они много раз проводили спарринги. Поначалу, он умышленно снижал свой уровень до уровня Ван Линя, равный уровень развития, без артефактов. Можно полагаться лишь на свои умения и техники. Вот тут-то и выявилась слабость Ван Линя. Заклинания сплошным потоком били из рук Си Тунаня. Он был очень силен и без артефактов. Ван Линь, хоть он и слился с Бэнь Цзюнь, испытывал большие проблемы. Мало-помалу, Си Тунань тренировал Ван Линя. Ван Линь понемногу развивал те свои способности, к которым прибегал не очень часто. Си Тунань поднял свой уровень развития до поздней стадии трансформации души 6. Ван Линь, лишенный артефактов, явно ему проигрывал. Но Си Тунань говорил, у тебя очень мало опыта сражений с монахами поздней стадии 6 го уровня, и тем более начальной стадии вознесения 7. И потому, если все-таки придется сражаться с такими, тебе будет туго. Используй эту возможность, научись противостоять их давлению, это будет хорошим опытом для тебя. Иван Линь последовал его совету и старательно тренировался, увеличивая свою ловкость и стратегию. В конце концов, Си Тунань поднял свой уровень развития до начальной стадии вознесения 7. На этом уровне растереть Ван Линя в порошок не составляло для него труда. Он хотел, чтобы Ван Линь улучшил умение уворачиваться и избегать ударов. Подобные тренировки были по-настоящему жестоки. Похоже, что тело Ван Линя после слияния с Бэнь Цзюнь достигло силы древних богов 3-го уровня, 3 звезд. Иначе бы Ван Линь то и дело получал серьезные ранения. В конце концов, Си Тунань все же снизил напор на Ван Линя. Месяц – это очень короткий срок, но тренировки принесли Ван Линю очень большую пользу. И вот впереди показалась бледно-голубая планета. Вокруг планеты вращался световой экран, защищавший ее, испуская мягкий свет. Си Тунань сверкнул глазами и начал изучать планету духовным зрением. Его духовный взгляд очень быстро достиг поверхности планеты и вернулся обратно. Си Тунань воскликнул. С момента моего прошлого посещения этой планеты, здесь как будто ничего не изменилось. Единственная разница в том, что сейчас здесь нет никого сильнее меня. Ха-ха, мать их, я буду здесь нарасхват. Ван Линь усмехнулся, а компас радугой устремился к поверхности планеты. Мягкий свет экрана не был препятствием. Когда компас приблизился к нему, он просто расступился в стороны, пропуская их внутрь. И вот, наконец, компас долетел до планеты, и к нему сразу же, на огромной скорости, подлетели 3 радужных потока. Си Тунань некоторое время сверлил их взглядом, а потом заорал: «Катитесь к черту!» 3 радуги замерли, а затем резко умчались прочь. Си Тунань расхохотался и спрыгнул вниз. Улетая, он прокричал Ван Линю: «Ван Линь, я пойду раздобуду вещиц, ты пока поколачивайся здесь. Через 3 дня я тебя найду». Силуэт Си Тунаня исчез вдали. Убрав компас, Ван Линь, превратившись в синий туман, бросился вперед. Половину планеты занимал океан, морской ветер то и дело обхватывал тело Ван Линя. Он летел над темно-синими водами океана, смотря на разбушевавшиеся волны и вдыхая морской воздух. Духовное зрение Ван Линя сканировало огромную территорию вокруг, и он сразу же узнавал обо всем, что происходило. Материк становился все ближе и ближе, и вот уже нога Ван Линя вступила на сушу. Духовным взором Ван Линь обнаружил впереди огромный укрепленный город, затаившийся в глубине материка, словно хищный зверь на охоте. Город Минми – огромный город, в котором нет обычных людей. В нем живут лишь одни монахи, идущие по пути совершенствования. На каждом углу, тут и там, в городе располагались лавки. На западе раскинулся огромный рынок под открытым небом, в нем прибывшие из звездного пространства монахи снимали торговые места за камни, духовные нефриты и продавали различные вещи или же производили обмен. Город был очень многолюдным, монахи тут и там сновали от лавки к лавке, особенно много их было на рынке. Лишь на севере людей было не очень много. В этой части города располагались самые роскошные и дорогие магазины. Всего их было 9, и каждый из них по роскоши не уступал дворцам бессмертных, а сотрудники магазинов были довольно сильными. Девятый магазин можно было с уверенностью назвать лучшим магазином города. Одинокий мужчина, одетый в скромные одежды, прошел в город через восточные врата. Он был стройный и высок, а длинные волосы его были зачесаны назад. Выглядел он весьма возвышенно. И этим человеком был Ван Линь. Он заплатил один духовный нефрит в качестве платы за вход и вошел в город. Глаза его то и дело останавливались на различных лавках и магазинах. Целью Ван Линя была вполне конкретной. Для починки компаса ему нужны были две вещи. Вещи эти довольно редки, и не часто их можно было увидеть в обычных магазинах. Ван Линь продолжал идти вперед, рассматривая витрины магазинов. Иногда взгляд его замирал на витрине, но потом, через несколько мгновений, Ван Линь смотрел уже на что-то другое. Внезапно Ван Линь обернулся и уперся взглядом в стоявшего недалеко позади него молодого человека низкого роста. Этот человек, скрываясь, следовал за Ван Линем от самых городских ворот. Встретившись с Ван Линем взглядом, он ничуть не смутился, а наоборот, радостно заулыбался и направился к Ван Линю. Остановившись за три чжана, он почтительно поклонился и произнес: «Господин, вы должно быть в первый раз в городе Минми». Уровень его развития был примерно на поздней стадии зарождения души 4. Он точно еще не достиг 5 го уровня. «Что нужно?» – равнодушно бросил Ван Линь. Молодой человек все не переставал улыбаться. Однако он был очень взволнован. Увидев, как Ван Линь входит в город, он был абсолютно уверен, что этот человек посещает город впервые. Глава 473. Глава 473. Камень Куньму. Дело в том, что люди, посещающие город Минми в первый раз, обычно проходя в него через западные врата, так как дойти до рынка под открытым небом будет быстрее. Многие вещи, которые нельзя найти в обычных лавках, можно найти на рынке, да и цена на рынке будет немного ниже. Единственный минус – на рынке можно купить подделку, если покупатель достаточно неопытен, там нет гарантий, как в магазинах. Входящие через восточные ворота – чаще всего крупные и постоянные клиенты. Молодой человек поспешно произнес: «Господин, меня зовут Ли Даньнань, и я с пеленок живу в этом городе. Если вы пришли сюда в первый раз, то я могу стать вашим гидом и помогу избежать возможных проблем. Мне всего лишь нужно заплатить 10 духовных нефритов высокого качества». Ван Линь задумался, осматривая этого молодого человека, а затем кивнул: «Да, цена в 10 нефритов высоковата, на них можно купить какой-нибудь дешевый артефакт или снадобье. Но с другой стороны, Ван Линь пришел в этот город в первый раз, а камней у него, после посещения земель клана потомков бессмертных, у него было очень много». Ли Даньнань поспешно заговорил с большим почтением: «Господин, что вас интересует? Артефакты, небесный нефрит или какие-нибудь ингредиенты для духовной медицины, или же рунические заклинания, или же духовные техники?» Ван Линь довольно сильно удивился эрудированности своего гида. Возможно, он знает про камень Куньму. В памяти древнего бога Тусы было сказано, что камень Куньму – это предмет, используемый для очищения звездного компаса. Процесс очищения – любое действие, связанное с изготовлением или обработкой. Данное понятие очень часто используется в китайской литературе. Конечно, обычно древним богам компасы ни к чему, они могут путешествовать межзвезд сами, без каких-либо приспособлений. Но иногда они используют компас в каких-то особенных местах, но их компасы отличаются от тех, что используют альянс планет самосовершенствования. Для того, чтобы очистить звездный компас, Ван Линю нужны весьма специфичные материалы и уникальные методы, чтобы все прошло успешно. И тогда скорость и мощь компаса возрастет многократно. Ли Даньнань скривился и, поколебавшись, произнес: «Господин, я слышал о такой вещи. Ее продает один человек на рынке, но цена очень высока. Но у нее нет никаких особых свойств, кроме того, что она может увеличить скорость летающих мечей, и потому никто ее не покупает. Потому владелец отдал ее своему знакомому торговцу на продажу. Если господин хочет, я могу провести его к торговцу. Однако, господин, цена действительно очень высока. Если она вам не очень нужна, может быть, вы возьмете что-нибудь другое, я найду ей применение, веди меня», — равнодушно ответил Ван Линь. Ли Даньнань был немногословен и кратчайшим путем повел Ван Линя к рынку. Рынок располагался в западной части города и был поистине гигантским, и крики многочисленных торговцев там сливались в единый гул. Ли Даньнань действительно был коренным жителем города и весьма ловко указывал Ван Линю путь, так что они довольно быстро дошли до рынка. Тесными рядами стояли торговые палатки, на прилавках были разложены самые разнообразные товары, артефакты, снадобья, амулеты, редкие книги, были даже совсем удивительные и непонятные вещи, выдаваемые за древние ритуальные сосуды, привлекавшие к себе немалое внимание со стороны монахов. Ли Даньнэнь разговорился и начал в подробностях рассказывать Ван Линю о рынке. Видимо, он уже не волновался так сильно, как раньше. Рассказ его был весьма увлекательным и довольно информативным. «Господин, посмотрите на того лысого монаха. Он приходит сюда раз в несколько лет, чтобы продать свои вещи, почти все редкие диковинки. Господин, взгляните на того человека в черно-белом балахоне. Он пришел сюда недавно, и все продаваемые им вещи – подделки. Много обманщиков и много тех, кто не разбирается в вещах. Несколько дней назад я видел, как какой-то человек гнался за этим продавцом, чтобы прикончить его. Не думал я, что увижу обманщика вновь. Видимо, он сам прикончил своего преследователя». Ван Линь все шел, слушая болтовню своего спутника. Вскоре они дошли до конечной части рынка, и Ли Даньнэнь остановился перед одним торговым прилавком и, поклонившись, обратился к продавцу. «Господин Чжан, вы, возможно, помните меня?» Лавочником был престарелым мужчиной с красным лицом. Он слегка улыбнулся. «Маленький пройдоха, какая из моих вещиц заинтересовала тебя сейчас?» Затем взор старика упал на Ван Линя, зрачки его сузились. С его уровнем развития ему удалось разглядеть выдающиеся способности и силу Ван Линя. Он тут же встал со своего места и почтительно произнес: «Господин, меня зовут Чжан Хуалинь. Могу я поинтересоваться, что вам понадобилось?» «Камень Куньму», — произнес Ван Линя, смотря старику в глаза. Краснолицый старик замер в растерянности и сказал: «Цена будет солидной. Опять же, вещь не моя, а моего знакомого, я лишь ее продаю, и владелец мне запретил торговаться. Обменивать ее тоже нельзя, только продать. Цена – 5 духовных нефритов высшего качества». Ли Даньнэнь горько улыбнулся. «Ты хочешь слишком много за нее. В странах 6 горанга и ниже, нефриты высшего качества найти очень тяжело. Лишь в странах 7 горанга их не так мало. Цена чересчур высока». Старик вздохнул. «Да, цена высока, но мой друг очень упрямый. Ничего не могу поделать, поймите». Ван Линь ненадолго задумался. «Можно взглянуть?» – попросил он. Краснолицый старик нерешительно хлопнул по сумке, и в руке у него появился предмет – камень темно-синего цвета размером с кулак, с небольшими канавками по бокам в форме веток. Было похоже, что внутри него растет какое-то растение. Камень защищал тонкий световой экран. «Чтобы торговать здесь, нужно соблюдать одно правило – технику барьера, чтобы тебя не смогли ограбить. Если уровень культивации покупателя не намного выше уровня продавца, то сломать экран покупатель сможет секунд за 10, и за это время продавец успеет спрятать свой товар». Ван Линь взмахнул рукой, и камень взлетел с ладони старика и опустился его в ладонь. Экран же никак не реагировал. Когда камень опустился в руки Ван Линя, световой экран погас в одну секунду. Старик резко переменился в лице и глубоко задышал. Он и так знал, что перед ним довольно сильный монах, но оказывается, он все равно его недооценил. Как минимум, перед ним стоит монах уровня трансформации души 6. Поймав камень, Ван Линь принялся внимательно его осматривать. Убедившись в его подлинности, он убрал его в свою сумку. «Господин!» – воскликнул старик, но не успел он договорить, как перед ним оказалось 5 сияющих белым светом ромбовидных камней.